У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на хутар Скрабатуны, дзе Якаў Серафімовіч спрабуе адрадзіць беларускую пароду коні. Калі вы ніколі не ездзілі верхам, але жадаеце паспрабаваць, дык раю пачаць менавіта з беларускай запражной. Гэты спакойны конь падзеліцца з вамі сваёю упэўненасцю і не дасць вам вываліцца з сядла. Наколькі лёгка людзі ўпершыню сядаюць на каня? Адразу генная памяць, адразу... Гэта кожны па-рознаму, кожны па-рознаму. Былі выпадкі вельмі розныя. Быў у мяне чалавек, ён прыехаў, кажа, слушайце, першы раз да каня падыходжу, але вось адчуваю, што атрымаецца. І сапраўды ўжо канцу гадзіны ён ужо ў мяне па манежы лётаў галопам, ён два разы зваліўся за гэта вось гадзіну за гэту, але гэта яго не спыніла. Ён толькі падаў, зноў лавіў кабылу, садзіўся, ехаў далей, і вось ён ужо галопам ездзіў, першы раз чалавек сеўшы. А быў выпадак такі, што дзяўчына такая, ну ўжо гадоў 30, наверне. Мы яе пасадзілі на каня, і мінут 10 яна проста сідзела, яна смяялася. Яна плакала, яна траслася, у яе была нейкая істэрыка такая, яна, ну гэта зверхпачуццё нейкае, якое яе калаціла. Вось пакуль толькі гэта ўсё ўраўнаважылася, і яна ўжо так адчула сябе і дала згоду на тое, каб крануцца з месца. Ну, але нічого, яна праехала там ужо кругоў якіх 10 і ўжо даволі недрэнна сябе адчувала, і нават і рысю мы там паспрабавалі з ёй ехаць. То есть, ну, розныя бываюць людзі і розныя адносіны да гэтага ўсяго. Самы такі наглядны прыгляд, это як прыехалі жонкі маёй. Адзін племяннік, а другі брат, но яны аднолькага ўзросту. І вось аднаго пасадзілі, і ён паехаў. Лёгкая свабода. А другого пасадзілі, ён сказаў, хутчэй мяне фатаграфуйце і здымайце. І болей не паехалі, ні аднаго, як мы яго там не ўгаварвалі, усе ўгаварвалі хоць адзін крок зрабіць на кані. Не даў. Все, сфатаграваўся і злез. І вось адзін садзіцца і кажа, вот, ехаў бы, гэтай гадзіны мала. Ну, у кожнага свая пазіцыя. Але ж большая частка, канешне, людзей атрымліваюць тыя ўраджанні, за якімі прыехалі, і некаторыя нават пачынаюць зразумець, што, ну, тая частка жыцця, якая была да гэтага, прайшла неяк не гэтак, не так, што яны вельмі шмат страцілі. І тады некаторыя, напрыклад, мае нават пракачыкі ўжо зараз купілі сваіх коней і трымаюць іх у сябе. Дзяўчына адна жывець у Полацку, на двух работах працуе, яна медсестра, і там і ў рэнтгені, і ў зубным, і адначасова трымаюць каня у сябе. У мяне купіла кабылу і трымаюць. Ёсць і такія. Зараз яшчэ адна дзяўчына, вся на мне катаецца так рэгулярна па выхадных днях, але ж прадала кватэру ў Наваполацку, будуе хату пад Наваполацкам у вёсцы, і вось ужо прыглядзела, вон тую кабылку, вон відаць, вон спіна таршыць, вон за бугром такая маладая пасецца задам да нас, вось так вот сецца. Вось гэта ўжо яна сабе прыглядзела і кажа, я ю цябе куплю. Ну пакуль... Колькі каштуе конь? Ну, розны кошт, даволі невялікі, скажам так. Ну, то есть, вот, напрыклад, у мінулым годзе мы прадалі некалькі такіх уже трохлетніх уже коней. Усяго толькі это получилося на нашы грошы где-то 1300-1600 в этом диапазоне. Все это такие гроши невялікі, бо ён з'ядае где-то под 600 рублёў за зиму толькі у выглядзе сена, аўса там і розных добавок і так далей. Яшчэ зусім нядаўна конь быў і транспартным сродкам, і трактарам, і зброяй. Сёння конь становіцца прадметам раскошы, чыстым мастацтвам, і выжыванне ягонае ў новых умовах залежыць ад людзей, якія здольныя гэтую прыгажосць не толькі бачыць, але і ўтрымліваць. Іх купілі людзі для сваёй фермерскай гаспадаркі ці для нейкай забавы, ці для таго, каб на іх жа зарабляць пасля. Ёсць розныя, хтосьці пакупаюць для гэтага, хтосьці як сябра вось так трымаць у сябе для душы, хтосьці менавіта ў гаспадарку. Ось хто як. Ну, але ж за всю гісторыю толькі дзве кабылы ў нас пайшлі на мяса. Ну, гэта такі ўжо выпадак быў, калі па характары ну ніяк не давялося знайсці агульнай мовы з імі. Ну, бываеце гэткае. Выбракоўка, як кажуць, такая. Тое, што загінаецца сельская гаспадарка, тое, што згасаюць вёскі, гэта не самыя лепшыя фактары. Не самыя. Для каневодства, так? Гэта і ёсць самае першае, пажалуй, што іх згубіла, бо тады, як вось я толькі прыехаў, як і малочнага статка ўласнага было, можа, галоў па 70, то кожны з вёсак тут вот якія непадалёку знаходзяцца. А зараз, калі на ўсе засталося 20 галоў, дык добра. Ось так тады і коней было шмат. Тады, можа, тут паблізу толькі кабыл, я налічваў 16 галоў, здаецца. А зараз на ўвесь сельсавет рабочых коней 16 галоў. Тобто гэта, яно першым, пэўна, і было такім. Першай мовай таго, што парода пайшла ўніз. Нават на фермах зараз усё стараюцца механізаваць максімальна, а коні ўжо адыходзяць на другі план. І болей таго, вось у мінулым годзе на ферму тут у нас у Івісе шукалі коня, званілі мне, званілі і знайшлі толькі недзе там на тым канцы раёна. Ось у мяне ўжо не было нічога на продаж, такого ўсё было распрададзена. Их и не массово. Что ты хочешь? Что ты почесаться хочешь? Ай-яй-яй. Дай бузьку дядьке. О, во. И девчонка, молодчинка. Пик-пик-пика. Яков живе разом с жонкой и трыма детьми. С державой их связывают школа, податки и линия электричности. Ни телевизора, ни начальства у скрабатунах няма. Самая сапраўдная аўтаномная гаспадарка. Жонку Ірыну Яков привез у Глыбоцкий край с далекой Гомельшчыны. Вы с радостью переехали в эту глушь, ці не? Если честно, я ехала, не знала, куда я еду. Мне просто по рассказах мне рассказывал Яша, что там хата на хуторе стоит, вокруг мои фермерские земли, озеро. Ну и как-то я согласилась и приехала. Ну и все. А тут, ну и начали жить. И вы не бачите ни Лукашенко, ни Путина, ни Аляска? Не бачим. Не, ну нам ходим у гости, нам тогда рассказывают. Что Путин сказал то, а Лукашенко сказал это. Ну, послухаем, ну и хватит. А интернет? Новины же можно? Ось интернет ну, есть. Новины можно и про интернет можно. Довязаться. Один раз нечто я шукажу, кажу, надо, может, телевизор подключить. И что, говорю, война начнется, знать не будем. Не волнуйся, за мной придут. Вот, вот так мы живем. А это, ну, как бы и уклад життя нашего, вот, как в первую очередь было все свои продукты. Особенно, как теперь куплять это химию. Одна химия в магазине, то, ну, вроде бы, время трохи есть свободное. Я же одно время еще и работала тут в магазине хозяйства. Ну, а теперь посвободнее, с одной стороны, ну, что, не побаловаться. А у вас же трое детей. Трое, малые еще в школе. Малые в школе, а старшие же уже 20, уже колхоз поднимаете с коленок на пятки, мы выражаемся. Працуете? Да, уже, ну, она на отработце тут. Два, она ветврач, ветфельдшер. И вот другий год уже на отработце. А сама яна што думаеце? Вот яна працуе гэтыя два гады? Ну, пакуль што думае, но не ў калгасе. Не ў калгасе. Будзе ў сяле, но не ў калгасе. Не ў калгасе. Яна марыць пра ўласную справу, то есть ветэрынарнае сваё дзела. Яе мара такая стварыць клініку на колах. На колах? Да, ёсць такія цяпер. Свая машына, абарудаваная ўсім, што там патрэбна, ўсе, што там рэнтгены, УЗІ, аперацыйныя сталы і ўсё гэта. И ездить. Да, и по вызовам. Ездить по вызовам. Ірыну мы заспелі загатаваннем дзіўнага чырвонага цеста, а побач на стале даспявалі ўласнага гатунку сыры. А што это? Вот это што, это цеста? Это цеста уже, да. А он тоже ўнутры ляжыць. А это сыры наши лежаць. Это вы сами робите? Сами робим сыры, да, сычужные, полутвердые сыры. Они, вот я их сегодня покрыла латексом. Латекс – это специально такое покрытие пленочное. И они вот так лежат. Ну, лежат они в холодильнику, температура где-то 8-12 градусов, и они зреть. зреюць они должны, минимум должны они зреть хотя бы месяц-полтора. После вы что, будете их есть? Ну, что-то в еду, а то продаем, да. Есть клиенты, продаем. Клиенты с агросядиб, в первую очередь, потому что тут такая близко, перезваниваемся, передаем друг другу. А вот сегодня свекровка на Минск даже повезла, возим и на Минск. Познакомы сначала, знакомые знакомым передают. И вот так, ну, надо ж не крутиться. Это с коровиного молока? Коровское молоко, да, чистое, цельное, не разгоненное, ничего. Цельное молоко, добавляем туда сычужный фермент. И все, и там по технологии. Два сорта скрестила вместе, это манчега и качота, потому что теперь у нас, мне не хватает молока, вот две коровы, более молока, и не хватает пресса, его надо еще под пресс ложить. Если робить чистую качоту, то его надо на, как сказать, на паровой бане. Ну, я роблю так, как первая часть рецепта качоты, вторая часть рецепта манчега, ну и получается неплохо. Есть они чистые, без добавления. Так я еще и добавляю свой перец, вырастили, смололи, сушили, смололи и смешиваю с острым перцем. Потом роблю с укропом, с крапивой, с пожитником. А что под рукой, то я могу намешать. Тем часом со школы пришли молодшие хлопцы. Вот это наш младший Михаил в пятом классе. Здорово, Михаил. Середний? Это середний, да. Виктор у восьмом классе. Виктор, ты уже придумал будущую свою профессию? Ну, еще не совсем. Еще так. Ну, ты хочешь застаться тут на хуторе? Конечно. То есть ты не рвешься? Нет, в город я не рвусь никуда. Я планирую покуда что заняться туристичной жизнью. Ага. Вот, водить походы и это. Но это покуда что только... У марах. Да, у марах. Все у тебя отрывается. Mm-hmm. Есть такие редкие люди, которые сами себе строят профессию. И будуют свое жизнь. Так, так, это вот батька твой из этих редких людей. Вельми раю брать за его прыщик. Ну а то, что вы живете в самом привожем месте Беларуси, я могу вам и не казать, вы же это не без меня все ведаете. Ну, наверное. Усё ж рано спевать жалобные песни беларускай вёсцы. Так, той калгаснай вёскі, якая была яшчэ гадоў 30 таму, ўжо бадай не будзе. На беларускіх прасторах, і гэта ўжо бачна, будуць панаваць вось такія вольныя аратыя і незалежныя каўбоі, як Серафімовіч, людзі, якія свядома кінулі гарады дзеля сваёй зямлі. И какие этой земли цану ведают. Один у нас был, от яе тоже таки, и на это чем-то подобный, Рамонок. Зараз у Минской области, там, в Смолявичском районе. Поехал туда? Поехал туда, да, Рамонок. Был я еще один подарунок, он у Питера был, уехал. Его там в Питере не съели? Ну, не съели. Там, ну, зараз, махчима, я кажу, что вот это становище, да, что они так вот уходили. Это было, ну, довольно уже давно, а лишь зараз больше такой относины уже больше серьезные, не як уже. Махчима, потому что любители коней подняли такие усерьез крик на эту тематику, там вельми шмат это все. На разных сайтах обмярковывалось это становище. Ну, и махчима тому, что стали крыху серьезнее относятся до этого всего. То есть, такой продаж по ниякой зусим цене, по мясной, спынился. Зараз все эти вот племянные господарки, которые занимаются разведением белорусской породы, ну, довольно по высоких ценах пропонуют. Не буду нудно тлумачить, что стратить Беларусь, коли зникне белорусская запражная. Гэта не просто конь, гэта так само частка белорусской идентичности и частка культуры. Сапраўды, не трэба двух, каб пачаць, але важно, каб гэты один у Беларусі быў. У эфиры Радио Свобода мы с вами наведаліся на хутор Скрабатуны. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи в эфире.